хлопает глазами. Тоже, видно, ничего еще не поймет. Кругом нас немецкие автоматчики. И не пристрелили? Я уже был старшим лейтенантом и награды имел. Наверное, приняли за важную птицу. Повели к крайнему дому с большими окнами. Это оказалось правление колхоза. Двое конвоиров остались у крыльца, а третий вел нас в дом. Вася задержался у двери. Автоматчик ему ткнул дулом в спину и что-то сердито крикнул. Тыличенко изловчился и выхватил автомат у немца, оглушил его прикладом, а меня оттолкнул так, что я оказался под лавкой. Что там творилось, и не рассказать. Крик, сутолока, стоны. А Вася как божья кара. Выскочил из комнаты офицер с пистолетом в руке, но не успел он и моргнуть, как сполз по косяку. Вася побежал к двери и, стреляя, прыгнул с крылечка в толпу солдат. Там его и прикончили. А меня подобрали и за колючку. Прожекторы соединяли свои лучи в небе, образуя световой купол над зданием клуба. Под карнизами крыши, над окнами и входом висели гирлянды из тланика, увитого змейками цветных ламп. Зрительный зал освещали две елки с разноцветными фонариками. Начальник политуправления генерал Сидоров зачитывал фамилии. Никишов стоял у столика, заставленного коробочками с орденами, и под звуки оркестра вручал награды. Награжденных выкликали одного за другим. Люди поднимались на сцену, принимали красные коробочки, жали генералу руку, смущенные торопливо сбегали по лесенке. Награда не вызвала у Юрия радости. Все перечеркнуло известие, что Матвееву не наградили. «Начальника угольной шахты Новикову Валентину». Юрий вздрогнул. «Валя». Валя была в простеньком шерстяном платье, спокойная и бледная. Она подошла к краю сцены и подняла руку. «Мне даже стыдно получать эту награду, будто я и верно сделала что-то большое. Ее заслужили многие другие. Это те, кто сделал машины, станки, экскаваторы. Это те, кто в трудных условиях добывал и добывает металл. Я хочу крикнуть им всем в микрофон». Она действительно наклонилась к мембране. «Где вы, безвестные, честные люди? Спасибо вам всем!» Никишов насторожился. Но тут тяжелый гул аплодисментов потряс зал. После перерыва должен был выступить с концертом Магаданский театр. Юрий стоял в фойе. Играл оркестр, кружилось несколько пар. У буфета толклась очередь. И снова, как когда-то давным-давно, мягкие руки скользнули по его лицу и прикрыли глаза. «Угадай!» «Валюша, я так рад тебя видеть!» Он взял ее руку и прижал к своей щеке. «Я тоже!» Она посмотрела ему в глаза. «Искала тебя, как только приехала. Пойдем к Валерке, он тут недалеко, у товарища». Собирался объявить о своей помолвке с Мариной и организовал ужин. Но все расстроилось, и он горюет. Просил разыскать тебя и привезти. «Расстроилась? Почему же?» – удивился Юрий. Марина отказалась и уехала в больницу к Матвеевой. Там ее сердце. «Ну, кто бы мог подумать?» – улыбнулась она загадочно. «Неужели Анатолий? Значит, пока Марина лежала в больнице...» «Да, она его полюбила. Вот какой надо быть! Если бы можно было вернуть годы!» Валя взяла Юрия под руку, и они вышли. Снежинки несмело выплывали из темноты и ложились на запорошенную белым пухом дорогу. Колосов остановился. «Скверно, Валюша, на душе!» «Ох, как скверно!» – заговорил он. Все это время обманывал себя, утешал, надеялся. А на что? Спроси, так и сказать не сумею. Одной жил мыслью – дождаться победы, найти своих. А теперь и этого не осталось. А может быть, просто пустой, нескладный я человек, и все? «Нет, нет!» – воскликнула горячо Валя. «Ну зачем же ты так? Теперь самое трудное позади. Она положила руки на его плечи